София. София дома и очень мне рада. Однако, когда я объясняю свою ситуацию, она говорит, что с питанием проблем нет. Но вот пожить у нее не получится, так как вторая комната оборудована под спортзал для ее бойфренда. Я сижу слегка растерянная, и мы думаем, куда я могла бы пойти. Ее парень вызвался искать мне место, где жить. Через несколько часов он возвращается и говорит, что нашел комнату. Она рядом и похожа на номер, только кровать больше и красивее. Во всяком случае, она свободна. Несколько женщин и детей окружают нас, пока мы осматриваем комнату. Я снимаю ее. Дни тянутся медленно, лишь еда является настоящим наслаждением. София прекрасно готовит. Я набираю вес с каждым днем, однако ночи ужасны. Со всех сторон раздаются музыка и лиор. Это продолжается до поздней ночи. Стены такие тонкие, что возникает ощущение, будто живешь в одной комнате с соседями. Каждую ночь я терплю настоящую муку, прежде чем уснуть. Иногда хочется попросту расплакаться из-за этого шума, но мне нельзя терять это жилье. Я умываюсь в комнате по утрам и через день стираю одежду, чтобы разнообразить гардероб. София часто ссорится со своим бойфрендом, поэтому от ужинов я нередко уединяюсь. Мой животик неуклонно растет, и я горжусь этим. Я живу здесь уже неделю, однако мой муж ни разу не заглянул ко мне, что меня огорчает. Я встретилась здесь Джеймса с товарищами. Время от времени Салли, бойфренд Софии, приглашает на ужин друзей, и тогда мы играем в карты. Это всегда очень приятно. Однажды я, София, Салли и его друг сидим и играем. Дверь открыта, чтобы к нам проникало больше света. Неожиданно в дверях появляется мой муж со своими копьями. Прежде чем я успеваю его поприветствовать, он спрашивает, указывая на друга Салли, кто этот мужчина. Смеются все, кроме меня. София приглашает Лукетингу присоединиться к нам, но он стоит на пороге и гнет свою линию. «Каринна, это твой парень?» Мне ужасно стыдно за его поведение. София пытается разрядить обстановку, но Лукетинга разворачивается и уходит. Я с трудом прихожу в себя после этой выходки. Меня все это очень бесит. Я сижу здесь на 9-м месяце беременности, и вот спустя 2,5 недели является муж, чтобы сказать мне, что у меня есть любовник. Друг уходит. Салли отправляется на поиски Лукетинги. София успокаивает меня. Долго не происходит ничего нового. Я снова в своей комнате, жду. Время течет медленно. В один из дней Лукетинга появляется, он пьян и жует мира. Я неподвижно лежу в постели, размышляя о будущем. Спустя час или чуть больше мой мужчина произносит: «Каринна, жена моя, никаких проблем. Я давно не видел тебя и ребенка, поэтому сошел с ума. Пожалуйста, Каринна, теперь я в порядке, никаких проблем». Я пытаюсь улыбнуться и простить его. На следующий день в ночь он возвращается домой. В ближайшие 2 недели я мужа не увижу, но буду получать от него приветы. Наконец, настает день, когда мы с Софией должны ехать в больницу. София остается около недели до родов, я рожу через неделю после нее. Из-за плохих дорог нам советуют выехать пораньше. Взволнованные, мы садимся в автобус, нас сопровождает подруга Софии. В больнице получаем отдельную палату. Это чудесно. Медсестры взвешивают меня, они довольны результатом. Я вешу ровно 70 килограммов. Теперь нужно ждать. Я постоянно что-нибудь вяжу своему ребенку, а София целыми днями читает книги о беременности и родах. Я ничего не хочу об этом знать. Я просто хочу удивиться. Салли приносит нам свежие деревенские продукты. Время летит быстро. Каждый день здесь кто-нибудь рождается. София нервничает все больше и больше. У нее скоро должно все начаться. Во время последнего осмотра обнаруживается, что моя матка уже немного раскрылась, поэтому мне назначен постельный режим. Не успевает врач выйти из палаты, как у меня отходят воды. Удивленная и счастливая смотрю на Софию, говорю: Кажется, мой ребенок рождается. Сначала она не хочет в это верить, потому что у меня впереди еще целая неделя. Она вызывает врача, и та, увидев, что происходит, серьезным лицом подтверждает, что мой ребенок появится на свет сегодня вечером.